гитару и пальцу. Девятую неделю я уже вазил. Цветы и коробки мне уже заказали. И кто-то наносит желто-бородовый блин. Заставила съесть желто-бордовый обыграл, заставила съесть желто-бордовый гриб. Life.